«Если бы я хоть имела ребенка!» — почти вскрикнула она. Затем приглушила голос и прибавила. «Ока говорил, что мы еще успеем, что надо подождать, пока его повысят по службе». Кольберг нерешительно направился в переднюю. «Вот и успели!» — пробормотала она. Затем спросила, «Что теперь будет со мной?» Кольберг обернулся и сказал, «Так дальше нельзя, Оса. Пойдем». Она молниеносно повернулась к нему и с ненавистью спросила, «Пойдем? Куда?» Кольберг долго смотрел на нее. «Пойдем ко мне. Места у нас хватит. Ты уже достаточно насиделась одна. Моя жена с удовольствием познакомится с тобой». В машине Оса заплакала. Дул пронзительный ветер, когда Нурдин вышел из метро на перекрестке Свеавеген и Родмансгаттен. Свернув затем на Тегнергаттен, он оказался с наветренной стороны и пошел медленнее. Метрах 20 от угла находился небольшой ресторан. В помещении было полно молодежи. Гремела музыка, слышались голоса. Нурдин оглянулся вокруг в поисках свободного столика, но его, кажется, не было. Какое-то время он размышлял, снимать ли шляпу и пальто, но, наконец, решил не рисковать. В Стокгольме никому нельзя доверять, в этом он был убежден. Нурдин принялся изучать гостей женского пола. Белокурых было много, но ни одна не отвечала описанию Мали. Здесь преобладала немецкая речь. Около худощавой брюнетки, что походила на шведку, оказалось свободное место. Нурдин расстегнул пальто и сел. Положив шляпу на колени, он подумал, что в своем непромокаемом пальто и охотничьей шляпе не очень отличается от большинства немцев. Когда, наконец, ему принесли кофе, он, мешая его, посмотрел на свою соседку. Стараясь говорить на стокгольмском диалекте, чтобы походить на постоянного посетителя, он спросил. «Ты не знаешь, где сегодня белокурая Малин?» Брюнетка вытаращила на него глаза, потом усмехнулась и, обратившись к подруге, сидевшей за соседним столиком, сказала. «Слышишь, Эва, этот норландец спрашивает о белокурой Малин. Не знаешь, где она?» Подруга посмотрела на Нурдина, потом крикнула кому-то за дальним столиком. «Здесь какой-то легавый спрашивает о белокурой Малин. Где она?» «Не-е-е!» — послышалось оттуда. Нурдин, попивая кофе, размышлял, как они узнали, что он полицейский. Ему было трудно понять стокгольмцев. Когда он выходил из помещения, его остановила официантка, подававшая кофе. «Я слыхала, что вы ищете белокурую Малин. Вы в самом деле из полиции?» Нурдин на миг заколебался, потом понуро кивнул головой. «Если арестуете эту обезьяну, я буду страшно рада», — молвила официантка. «Она, наверное, сейчас в кафе на площади Энгельбрект». Нурдин поблагодарил и вышел на холод. Белокурой Малин не оказалась и в указанном кафе. Однако барменша посоветовала заглянуть в ресторан на Кунсгаттен. Нурдин поплелся дальше ненавистными стокгольмскими улицами. Но на этот раз он был вознагражден за свой труд. Движением головы он отослал гардеробщика, который подошел взять у него пальто, остановился в дверях и осмотрел ресторан. И почти сразу заметил ту, которую искал. Ее белокурые волосы были уложены в высокую искусную прическу. Нурдин не сомневался, что это белокурая Малин. Она расположилась с бокалом вина на кушетке возле стены. Рядом сидела женщина, немного постарше, черные волосы которой, свисая длинными закрученными прядями на плечи, еще сильнее старили ее. Нурдин обратился к гардеробщику. «Вы не знаете имя той белокурой дамы на кушетке?» «Ничего себе, дама!» — фыркнул тот. «Ее все зовут Малин, толстая Малин или как-то так». Нурдин отдал ему пальто и шляпу. Черноволосая, выжидающе посмотрела на него, когда он подошел к их столику. «Извините, что перебиваю вас», — сказал Нурдин, — «но мне хотелось бы поговорить с Рёкен Малин». Белокурая Малин взглянула на него. «О чем?» «Об одном вашем приятеле», — ответил Нурдин. «Может, пересядем на минутку к отдельному столику, чтобы нам никто не мешал?» Белокурая Малин посмотрела на свою приятельницу, и он поспешил прибавить. «К конечно, если ваша подруга не возражает. Если я мешаю, то пойду сяду около Туры, — обиженно отозвалась черноволосая. — До свидания, Малин. Она взяла свой бокал и пошла к столику в глубине зала. Нурдин пододвинул стул и сел. Белокурая Малин презрительно взглянула на него. — Я ни на кого не доношу. Нурдин вынул из кармана пачку сигарет и предложил ей. Малин взяла одну, и он зажег спичку. — Речь идет не о доносе, — сказал он. — Несколько недель назад вы приезжали с двумя мужчинами в белом «Вольво Амазон» в гараж на Клумбаккен, который принадлежит швейцарцу по имени Хорст. Тот, что вел машину, был испанец. Вы помните? — Да-да, хорошо помню, — ответила белокурая Малин. — Ну и что? Мы с Ниссе сопровождали Пако. Ниссе показывал ему дорогу в гараж. В конце концов, Пако уже в Испании. Малин допила бокал и вылила в него остаток вина из графина. «Можно мне вас чем-нибудь угостить? Может, хотите еще вина?» — спросил Нурдин. Она кивнула головой, и Нурдин подозвал официанта. Он заказал полграфина вина и кружку пива. «А кто такой Ниссе?» — спросил он. «Фамилия его Йорансон. Нильс Эрик Йорансон. А что делать, не знаю. Я не видела его несколько недель». «Почему?» — спросил Нурдин. «Вы же с ним часто встречались. Мы не из одной компании. Может, он встретил какую-то другую девушку, откуда я знаю. Во всяком случае, я давно его не видела». Официантка принесла вина и пиво для Нурдина. Белокурая Малин сразу налила себе бокал. «Вы знаете, где он живет?» — спросил Нурдин. «У него, наверное, нет квартиры. Он жил у меня, потом у одного приятеля в Сёдере, но мне кажется, что там его уже нет. А где, я не знаю. А если бы знала, то не уверена, сказала ли, я никого не выдаю». Нурдин глотнул пиво и ласково посмотрел на белокурую женщину, что сидела напротив него. «Вам не надо никого выдавать, Фрёкин. Извините, вас зовут просто Малин или как-то еще? Мое имя Магдалена Руссен. Но меня прозвали Белокурая Малин из-за моих светлых волос». Она провела рукой по голове. «А что вам нужно от Ниссы? Он что-то сделал? Я не буду отвечать на ваши вопросы, если не буду знать, что вам нужно». «Понимаю, Фрёкен Руссен», — сказал Ульф Нурдин. «Можно мне задать еще один вопрос?» Она кивнула. «Как Ниссы одевался?» Она наморщила лоб и на мгновение задумалась. «В основном ходил в бежевом костюме», — наконец сказала она. «Ну и, конечно, имел рубашку и туфли, как все мужчины. И носил плащ. Ну, то был не совсем плащ. Такая тонкая черная тряпка из нейлона.